Глава 16. Сворачиваю листочек с адресом и убираю его в карман джинсов. Я на месте. Правда, оценив высоту забора и пост охраны на входе, понимаю, что попасть на территорию будет непросто. Сомневаюсь, что Руслан, услышав мое имя от охранника, гостеприимно распахнет двери своего особняка. И оказываюсь права. Здоровенный шкаф с темным хмурым взглядом преграждает мне путь. «Как представить?» Интересуется грозно, набирая номер своего начальника. Или хозяина, я не знаю, как Селиванов относится к обслуживающему персоналу своего домовладения. Нервно тереблю пальцы и смотрю на мужчину, словно он подскажет мне правильный ответ. «Девушка», — сообщает боссу, не дождавшись от меня ответа. «На должность няни, что ли?» — спрашивает, смягчившись и прикрыв динамик ладонью. Энергично киваю, стараясь не задумываться о том, что уже спустя пару минут мне придется ответить за свой обман. Сейчас главное попасть в дом, а там уж как-нибудь договорюсь с Русланом. В конце концов, у меня нет никакого злого умысла. Я просто хочу убедиться в том, что с Мией все в порядке. «Пойдемте, я вас провожу», — сообщает охранник и открывает передо мной калитку. Радуюсь, словно ребенок, растягивая губы в широкой улыбке. Я не знаю, что можно Мии, и есть у девочки аллергии на какие-то продукты, поэтому купила лукошко клубники. Сейчас как раз сезон, почему бы и нет. «А хотите клубнику?» Беру в руки одну ягоду и протягиваю хмурому мужчине. Делаю это на эмоциях просто потому, что рада такому легкому исходу событий. Прокашливается ошеломленный моим жестом охранник. «Спасибо. Нет». Возвращаю ягоду на место. Подумаешь, я же от чистого сердца хотела отблагодарить. Следую за мужчиной по широкой вымощенной тротуарной плиткой дорожке. Стараюсь не глазеть по сторонам, но глаз невольно подмечает, что здесь прекрасно все. И молодые стройные ели, и пара кованых скамеек, и идеально ровный газон. Вот только ни единого цветочка нет в этом великолепии. Все чересчур строго и чопорно. Сухарь бесчувственный. Бурчу себе под нос и тут же получаю укол совести. Ведь не был Руслан таким раньше, я-то знаю. Да и с дочкой своей он очень даже любящий папочка. Интересно все же, кем была мать Мии? Смею предположить, что Селиванов был женат на ней еще до знакомства со мной, а наш короткий курортный роман был лишь эпизодом в его жизни, не более. Скорее всего, Руслан с самого начала знал, что не вернется ко мне, отгоняя прочь грустные мысли, когда мы подходим к дому. Охранник возвращается к себе, а я не смело стучу в дверь, мысленно готовлюсь к тому, что Руслан выставит меня тут же. Попытаюсь заболтать его, спрошу про дочку. Может быть, при упоминании Ми мужчина растает. Жду, но встречать меня не торопится. Может, у Селиванова камеры видеонаблюдения стоят, и он уже увидел, что это я пришла? Вполне может быть. Но тогда почему охранник не выведет меня вон? Еще раз робко стучу в дверь, не обнаружив звонка. Да и зачем он, когда на территорию без ведома охранника не попадешь? Наконец, меня встречают, и я с облегчением выдыхаю. И тут же напрягаю снова, сталкиваясь взглядом с миловидной девушкой. Невысокого роста, худощавая, волосы светлые, до плеч длиной. Если и старше меня, то вряд ли намного. Выглядит хорошо, явно есть деньги на уход за собой. Неужели подруга Селиванова? От одной только мысли о том, что прямо передо мной стоит девушка моего бывшего мужчины, внутренности сворачиваются в трубочку. Я не любительница собирать сплетни, но полностью отгородиться от этого явления сложно, особенно когда работаешь в коллективе. И слыша разговоры о боссе в стенах турагентства, я пришла к выводу, что Руслан ни с кем не встречается. Одиночка, единственным интересом которого является дочка. Даже работа у мужчины на втором плане, судя по всему. Именно поэтому сейчас, увидев на пороге дома Селиванова девушку, я крайне удивлена. И не знаю теперь, как себя вести. Впрочем, незнакомка, в отличие от меня, не теряется. Здоровается и приглашает войти. «Руслан немного занят. Подожди, ладно? Ты же новая няня?» Проявляет любопытство. А может, просто хочет немного разрядить обстановку, заметив, что я истуканом стою посреди прихожей и не знаю, что делать. Отрицательно качаю головой и тут же киваю ей, знак утверждения, не до конца понимаю, какой вариант выбрать. Иду за блондинкой в гостиную, но даже порог комнаты переступить не успеваю. То есть, не порог, конечно, здесь нет двери, вместо нее широкая арка. Напарываюсь на острый, как отколовшаяся от айсберга льдина, взгляд Селиванова и вжимаю голову в плечи. Мысленно. Да, мне хочется скрыться от препарирующего взгляда бывшего возлюбленного, но я не поддаюсь эмоциям. Гордо выпрямляю спину и делаю шаг вперед. «Добрый вечер!» здороваясь первой, потому что молчание кажется неимоверно долгим и томительным. Возникает ощущение, что мы с Русланом можем бесконечно стоять и смотреть друг на друга в ожидании капитуляции противника. Сквозь сгустившуюся тишину пробивается звук шагов. По лестнице спускается какой-то светловолосый мужчина, не замечая меня, подходит к блондинке и по-хозяйски обнимает ее за талию. Даже дышать легче становится, когда понимаю, что ошиблась насчет этой милашки. «Няня, значит». Руслан хмурит брови, становясь похожим на темную грозовую тучу. Словно уличает меня в обмане, даже не вникнув в суть. Может, я и правда подработку ищу и пришла по направлению, даже не зная, в чей дом попаду. Могло же быть такое. Вполне. Хочу что-то сказать в свое оправдание, но не знаю, как языком пошевелить. Он словно прилип к небу, ни слова вымолвить не могу. Еще и эта парочка незнакомцев, которые стоят и смотрят на наше с Русланом, немое противостояние. Все против меня. «Мама!» Звонкий голосок взрывает накалившееся до предела пространство вокруг нас и заодно облегчает мою задачу. Мия резво спускается по ступенькам со второго этажа вниз, мчится, не видя ничего вокруг, и с разбега врезается в мое бедро. Крепко впивается маленькими пальчиками, не оторвать. Мне вообще с трудом удается сохранить равновесие и не рассыпать клубнику из лукошка. «Мама?» – шепчет светловолосая незнакомка и поднимает вопросительный взгляд на своего мужчину. В его глазах читается такое же непонимание происходящего. Эти двое словно зеркало друг друга. «Это тебе, малыш!» Присаживаюсь перед девочкой на корточке и протягиваю ей корзинку. Сама невольно вдыхаю яркий аромат, исходящий от спелых ягод. «Ты уже выздоровела?» Улыбаюсь девочке, бросая при этом короткий взгляд в сторону Руслана. Даю понять, что этот вопрос больше ему адресован, чем Мии. Понимаю, что это мой шанс объяснить цель своего визита, пока все растеряны и не станут выяснять отношения при ребенке. Надеюсь. «Я заболела», – жалуется крошка, надувая губки. «Ты пришла меня полечить?» – сбивает с толку неожиданным вопросом. «Нет, зэка, я пришла тебя навестить». Опять коротко стреляя взглядом в Руслана, чтобы не надумывал себе лишнего. «А полечит доктор?» «Доктор приезжал, таблетки пить надо». Жалуется, и я едва сдерживаю себя, чтобы не обнять девочку. Судя по тому, как на меня смотрит Селиванов, ему такое проявление чувств с моей стороны вряд ли понравится. Впрочем, одно радует. Руслан злится, но держит в себе свою злость. Будто это два разных человека. Тот Руслан, который в кабинете меня отчитывал после первой нашей встречи, и этот идеальный отец, не позволяющий себе неподобающее поведение в присутствии дочери. Интересно, каким бы отцом он был для моей малышки? Любил бы? Баловал? Легонько трясу головой, прогоняя прочь ненужные мысли. Зачем делать предположение о том, чего же никогда не будет в моей жизни? Я смирилась с потерей ребенка, переболела, превозмогла свою боль и стала сильнее. Но сейчас, когда столкнулась с прошлым лицом к лицу, даю себе непозволительную слабину. Вспоминаю те далекие события, роды, начавшиеся немного раньше срока, экстренную операцию Кесарева. Неприятные болезненные картинки вихрем проносятся перед глазами. «Все будет хорошо», – произношу онемевшими губами, то ли Мию успокоить пытаясь, то ли себя. Поднимаюсь на ноги и обвожу присутствующих виноватым взглядом. Переполошила людей своим появлением, сама до конца не осознавая, для чего вообще все это затеяла. Возможно, все дело в Мии. Мы с ней как две неприкаянных души, которые потеряли частичку себя, а теперь пытаемся восполнить пробел за счет друг друга. И все бы ничего, но между нами стоит Руслан, и он явно против нашей затеи.